Когда-то в посвящении к Евгению Онегину, посвящении к 4 главе, потом стало посвящением ко всему роману, он говорил, Пушкин, «Прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечальных» и так далее. Все так и оказалось. Главы впрямь пестрые, и легкие вдохновения есть, и незрелые, и увядшие, и холодные наблюдения, и горестные заметы, и прочее много всего. Много болтовни. Роман требует болтовни, говорил он, намеков всяких, чуть-чуть сплетен, всякой, по слову Тынянова, домашней семантики, которая понятна только достаточно узкому кругу людей. Например, там, когда в 4 главе и вино, оно своей игрой и пеной, подобием того сего, меня пленяло. Подобием того сего, это отсылка к эпизоду, о котором я, кажется, рассказывал, на стихи Баратынского, где пылкий ум не терпит плена, рвет пробку резвую струей и брызжет радостная пена, подобие жизни молодой. Вот цензура запретила, потому что не понравился пылкий ум и плен. И вот запретила, и вот, значит, он поэтому говорит, подобием того сего. Всяких лирических признаний, личных воспоминаний, казалось бы, необязательных рассуждений. То об Аи и Бордо, то о плохих дорогах, ну, конечно, о ножках. Он фантазирует, он глубокомысленно рассуждает о литературе, о русском языке, легкомысленно и так язвительно о красавицах и кокетках, а то и очень серьезно про них говорит. Валяет дурака. В то время целью взоров и суждений, в то время жирный был пирог, к несчастью, пересоленный. То следит порой изумленно за героями, поведение Татьяны с ее письмом, тем, как она вдруг бежит от Онегина, ломая сирень. Или, наоборот, с понимающей усмешкой. Вот когда Ленский после ссоры приезжает к Лариным, прыгнула Оленька с крыльца, лизва беспечно весела, но точно так же, как была. Ничего не поняла, ничего не чувствует, не знает. То, наоборот, жестко идет сюжет. Как только прозвучало в уме Татьяны, уж не пародия ли он, и, в общем, как бы решилась ее судьба в отношении Онегина, тут же в следующей строфе говорится о Лариной, в которой собрались два соседа, и где об ней идет беседа о том, что ее пора выдавать замуж. Прямо вот так вот встык. На одном конце сюжета одно, а на другом конце сюжета другое, но прямо стыкующееся с тем, что только что произошло в душе Татьяны. Он перепрыгивает из одного героя в другого. То вселяется в Онегина или, наоборот, впускает его в себя, как это было и во второй главе, и в четвертой главе. Скользит с одной темы на другую, одним словом, полная свобода. Ну, свободный роман. Но при всем том, все это время где-то на глубине движется, гудит что-то мощное, упорное, направляющее. Это в музыке называется «басо остинато», упорный бас. Вот такой звук, такой вот, который как бы фундамент создает, а на фоне его уже плетутся узоры мелодий других. Вот упорный бас. Вот это вот нечто, какой-то бас вот этот ведет все это повествование, и это в течение 7 с лишним лет. А кажется, что все это написано единым духом. И в то же время ощущение у нас, когда мы читаем роман, движущегося, катящегося времени, причем такого большого времени, не исторического, не календарного, хотя и календарного тоже, не годов, а какого-то космического времени, метафизического, что ли. Время как живая какая-то сущность. То ли форма, то ли, наоборот, материя событий. Колесо времен года, состояние природы, диалоги милой старины с современным, нынешним, древний Гомер и Языков с Кухельбекером. И это колесо, повторяю, катится, издавая вот этот постоянный какой-то вот мощный подземный гул. И глубочайшая серьезность там, вот там на глубине. Необыкновенно сердечная серьезность для автора. Потому что события романа – события его жизни. Это его жизнь. Как явление Татьяны во второй главе стало событием его жизни, а не просто литературы. литературное произведение. А оно было нужно ему лично, иначе ему некуда было деваться просто. Я об этом рассказывал. Или «Смерть Ленского» и тут же «Прощание с молодостью». Это тоже не просто так, а это именно так и есть. Вот поэтому и Ленский умер, потому что молодость автора кончается. В общем, дневник авторской души, или, так можно сказать, летопись авторского духа. И как-то особенно это явственно, совершенно неожиданно, причем, и, в общем, как бы сюжетно не очень обоснованно, психологически, въезд Татьяны в Москву, и вдруг автор говорит: «Ах, братцы, как я был доволен, когда церквей, колоколен, садов, чертогов, полукруг открылся предо мной вдруг». Вдруг он себя вплетает в сюжет. А с чего это вдруг, что прихоть? Но ведь именно здесь единственный раз крупно возникает тема исторического времени, конкретного, конкретные исторические события, нашествие Наполеона, пожар Москвы и падшая слава завоевателя. Ничего раньше такого в сюжете не было. Вот такого крупного портрета исторического времени. Вот универсальное вот это время оборачивается здесь конкретным. Это глубочайшее личное переживание автора, вот этот Наполеон, вот это все. Причем не трагическое, как в финале шестой главы, когда он прощается с молодостью, а радостное, горделивое переживание. И оно связано с Москвой, с ее жертвой, которая спасла Россию, связано с победой России. И вот на этом фоне победы России, пожара Москвы, Татьяна въезжает в Москву. Эта связь патриотического пафоса автора и судьбы героини была бы необъяснима, если бы не прощание Татьяны, о котором я говорил, когда речь шла о седьмой главе. Централь – это центр седьмой главы, геометрический центр седьмой главы, простите, мирные долины, и вы знакомы, горы, вершины, да, который помещен симметрично между двумя портретами там Наполеона. Один столбик с куклой чугунной на столе Онегина, а другой – Наполеон, стоящий на стене Петровского замка. Сама Татьяна как персонаж тут ни при чем. Она ничего этого не знает и не думает об этом. Это автор создает такой ореол при ее въезде. Он представляет нам объективный смысл поведения героини, которая согласилась от безвыходности ехать в Москву на ярмарку невест, согласилась. Но это смысл великий с точки зрения неких высших целей романа, его универсального смысла. Но это не декларируется, а устраивается на уровне архитектуры сюжета, как всегда это делает Пушкин. Можно сказать, тема подвига русской барышни. И она не в сюжете, а, так сказать, в инфраструктуре сюжета. Ведь я говорил, что в это время, так сказать, был известен перевод Жуковского из Шиллера «Орлеанская дева». Но вряд ли даже кто из современников, прекрасно знавших «Орлеанскую деву» Шиллера Жуковского, и, может быть, даже улавливавших похожесть двух прощаний, прощаний Татьяны, простите, мирной долины, и прощаний Иоанны, простите, мирные, простите, вы, холмы, поля родные, приютный ясный, тихий дол, прости, я точно не помню, но примерно. Очень похожи эти монологи. Вот вряд ли кто мог прочитать, ощутить вот этот инфраструктурный ход автора, вот это сближение двух прощаний. Да и сейчас у меня есть оппоненты, которые без энтузиазма относятся к этой идее, что за Татьяной стоит Иоанна, то есть Жанна д'Арк. Хотя отрицать само наличие композиции седьмой главы, вот этой поразительной симметрии портретов завоевателей и в центре главы вот этот въезд по прощание Татьяны, тут ничего не будешь отрицать. Но как-то так к этому относятся так, ну вот так вот красиво, так и так далее. Ну, в общем, осмыслить вот это никто не пытался. И, по крайней мере, но, по крайней мере, единственный единомышленник у меня есть – это Петр Ильич Чайковский. В последней сцене своей изумительной, хотя, конечно, далекой во многом от романа оперы, в ее первой редакции Петр Ильич бросал Татьяну в объятия Онегина. Ему было обидно, что это два таких хороших человека, и не вместе. Вот давайте мы их как поженим или там как-то что-то такое. Правда, кончалось все равно печально, потому что входил генерал, и Татьяна, значит, быстро, значит, уходила, но, по крайней мере, не прогоняла его, А здесь она его просто прогоняет. Я вас люблю, но... И все. И в этой редакции он пел не «Позор, тоска, о жалкий жребий мой», а он пел в конце о смерть, иду искать тебя». Но критика была возмущена нарушением авторских прав Пушкина. И Петлич вынужден был вернуться к пушкинскому финалу, что мы и знаем. Конечно, может быть, не без досады. Вот он сделал так, как у Пушкина, но потом он взял реванш. Ну, какой реванш? Он в начале 1874 года окончил Онегина, вот с этой уже редакцией, поправленной, так сказать. А в конце того же 1974 года начал оперу «Орлеанское дело» по Шиллеру Жуковскому. И вот там «Прощание Иоанны», которое так напоминает «Прощание Татьяны», и очень ярко воплотил центральный момент драмы Иоанны – ее любовь к человеку из вражьего стана английского, к Лионелю. А потом ее страдания вот от этого, она, ее совесть начинает грызть. И она молит Бога простить. В общем, там очень-очень тяжелая у нее, очень драматическая ситуация. Ее раскаяние. И потом героическая гибель. Так вот, вот лирическая сцена Иоанны и Лионеля, их, так сказать, любовная сцена, построена на музыкальных интонациях последней сцены Евгения Онегина. Так что Петр Ильич услышал вот эту вот рифму. Татьяна, Иоанна, Жанна д'Арк. А Иоанна спасает Отечество от нашествия иноземцев. Как Москва спасла Россию от нашествия Наполеона. Так что Чайковский почувствовал в Татьяне именно вот Жанну в своем роде. Больше того, он, может быть, ощутил, что Татьяна и Онегин, они, так сказать, из разных станов, разных лагерей, как Иоанна и Лионель. Из разных России, как бы. Но он только ощутил. В опере Евгения Онегина сказаться не могло. И не сказалось, и не могло сказать. Но в романе-то это есть. Вот это вот они по разные стороны чего-то. Когда она говорит, что Пушни породе ли он и так далее, все ее догадки об Онегине, она уже тем самым ощущает стену между ним и собой, что в тот мир, где живет Онегин, она попасть не может. И поэтому придется, так сказать, отказаться от этих мечтаний. В разных мирах они очутились. Это две, повторяю, России. У одной России кумир Наполеон, кукла на столе Онегина. Homo usurpator, человек-потребитель, для которого только я существую, а все остальные двуногие твари, как сказано во второй главе. Орудие одно, мое. А другая Россия – это вот та самая, которая зарево московского пожара осеняет въезд уездной барышни в столицу, въезд, который для чего-то смертельно нужен автору, чтобы роман состоялся. Роман о том, что такое человек, что такое любовь, что такое Россия. О двух Россиях. Замечательный наш историк Василий Иосифович Ключевский высказался однажды так. В начале XIX века, пишет он, начало рушиться целое мировоззрение, основанное со времен Петра, на убеждении, что на Руси можно во всем извернуться чужим умом и опытом. Это то, что у нас происходит сейчас. То есть убеждение XVIII века, века Петровского времени, ко времени действия романа, начало рушиться. И это породило всякие переживания, разочарования и так далее. В результате, продолжает Ключевский, одни начали понимать, что так с русской действительностью ничего не сделаешь, что для этого нужна не та подготовка, как пишет Ключевский, не те знания и навыки, то есть не усвоены из чужого ума и опыта, что надо переучиваться, как он пишет, и перевоспитываться. А другие произнесли над Россией отлучение от цивилизованного мира за то, что она не давалась их пониманию без изучения. Замечательная формулировка. Это точно то, что произошло с нами в 90-х годах. Так что очень современное произведение. Героем романа, конечно, из этих других. когда она думает, уж не пародия ли он, это как раз на тему извернуться чужим умом, потому что он живет чужую жизнь. И он из разочарованных, в том числе не только в жизни, в мире несовершенном, но и в России. Простая русская семья, гостям усердие большое, или как его двойник и пародия на него граф Нулин, святую Русь бронит, дивится, как можно жить в ее снегах и так далее, скучает о Париже страх. Он воспитан, этот герой, только на интерес своего «я», на котором, собственно, построена западная культура. На этом индивидуализме. Я не броню Европу, и камни ее для нас священные, по слову Федора Михайловича Достоевского и прочее. Но ведь ясно, что западная цивилизация, западный индивидуализм – это не ругательство. Это объективное определение западной ментальности, то есть в которой главное – индивидуум, «я». И как бы ни была велика и прекрасна культура Европы, она вот именно на этом интересе «я» и построена в основном. И поэтому порой в ней сильны элементы нравоучения, прямой проповеди, скучной проповеди, как Пушкин выразился однажды, исключая, конечно, гений Сервантес или, скажем, Диккенс. Между тем, как русская культура построена не на «я», а на другом. Русскому человеку необходимо, писал, говорил Федор Михайлович Достоевский, всемирное счастье, чтобы успокоиться. Это пушкинская речь Достоевского. Для русской культуры главное «мы». «Мы» не в смысле стада, а вот «мы» как некоторая общность человеческая, духовная, соборная какая-то, какое-то взаимопонимание. И главное в русской культуре не интерес, а идеал. Не сиюминутный интерес, а вот какой-то идеал. То самое слово, кстати, идеал, на которое Ленский склонился усталой головой ночью перед дуэлью. На модном слове «идеал». Я тоже не идеализирую русскую ментальность. Есть у нас и все, и то, и другое. И индивидуализм чудовищный, эгоизм, и бандитизм, все. Но все же чувство идеала, потребность справедливости есть. И от этой потребности, вот Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил, что наши сложности и трудности и драматизм русской жизни во многом зависит от того, что очень велики, высоки были идеалы, как бы не под силу. Вот от этого русский человек пьет, от этого он может превратиться в бандита. Потому что я считаю, что многие бандиты, многие какие-то там злодеи, они бы могли стать благодетелями человечества. Просто они, как говорится, это савлы, не ставшие павлами. И очень важно, что тоже опять Достоевский говорит, русский человек безобразничает, но он всегда знает, что он именно безобразничает, делает то, чего делать нельзя. То есть у него всегда точка счета правильная присутствует. И вот это ощущение автором разницы между двумя героями романа – руководиться не ближайшим интересом, а пусть далеким, но идеалом, она и заложена Пушкиным как центральная для всей великой, или, как сказал Томас Манн, святой русской литературы. А вот заглавный герой романа живет, как поняла Татьяна, вот я говорю, чужую жизнь, не русскую, не свою. Стержень его поведения, вот это самое «я», доходящий до нелепости эгоизм, из-за прикованности к эгоистической привычке, привычка преследует только ближайшую цель. Вот то, что мне сейчас хочется. Ближайшее хотение моего «я». Он этот не смог предотвратить дуэль, которую не хотел, которая опасна для него самого. Из-за нее же он проспал. И это еще раз уничтожило возможность примирения. Ему хочется спать, а дальше он не видит и не думает. Он думает только о вот сиюминутном интересе своем. Буквально как... И он думает не о мальчике, который он всем сердцем любит, Ленского, всем сердцем юноша любя, не о себе даже. Буквально как подпольный человек, опять же, Достоевского. Миру провалиться или вот мне чаю не пить? Я скажу, мир пускай провалится, а чтобы мне чай всегда пить. Вот этот абсурд эгоизма, вот он в «Онегине» сказывается целиком, особенно вот в истории с дуэлью. И абсурдные убийства Ленского, состоявшиеся в конечном счете в результате действия мертвого механизма, который там в шестой главе крупным планом, вот пистолеты уж блеснули, стучит о шомпол молоток и так далее, и так далее. Вот мертвый механизм. И это все поведение героя тоже, как будто им повелевает мертвый механизм. Там бредет или здесь пистолет. Я уже говорил, что Онегин – это щепка, несомая потоком ее собственных мелких хотений и нехотений, привычек и даже рефлексов, как у зверя. Он не случайно там говорится, он мог бы чувства обнаружить, а не щетиниться, как зверь. То есть человек недалеко ушел от животного, хотя он цивилизованный, хотя у него все в порядке. Поэтому он часто почти исчезает из действия. Во второй главе Онегина очень мало, в четвертой главе его очень мало, в седьмой его совсем нет. Отсутствие поступков, потому что у него очень мало поступков. А поступок что такое? Это не только слово «поступить», но и поступательность. Вот поступательности в его поведении нет. Он весь, я говорю, на рефлексах, на ответных реакциях, на раздражители какие-то. Но он же от этого и страдает. Это хандра его в первой главе, и любовь автора к нему, который любит его потому, что он страдает из-за всего этого. Его надо спасать. И не только потому, что автор любит его. Именно в силу того, что хандра, он, если он хандрит от этой сытой жизни, он, значит, внутренне здоровый человек. Другой бы купался просто в этом всем. А он от этого, его душа, Russian soul, я уже говорил о том, как американец перевел это на русскую хандру, Russian soul. Вот русская душа не выносит вот этого господства сытости над собой. И вот он, этот русский мыслящий человек, его надо спасать. У меня все время здесь Достоевский, вы замечаете уже. Погибающая в Онегине великая праздная сила. Это так отец Тихон сказал в «Бесах» о Ставрогине. Ну, у Онегина есть ближайший потомок, Печорин, который про себя говорит: «А верно, было у меня предназначение высокое, а он его потерял». А Ставрогин – это просто прямой потомок, отдаленный, но прямой потомок. У них даже фамилии рифмуют – Онегин, Ставрогин. Семантика фамилии Ставрогина. Ставрос, по-гречески, крест. Ставрогин – это человек огромной силы. Он ведь обратил в свое время Шатова в веру. А сам он пошел по другому пути. Ставрогин – человек, бросивший свой крест. Человека – крест. Человека – homo sapiens, образы и подобие Божие. Вот такой Ставрогин. И он прямой потомок Онегина. В романе «Бесы» масса у Достоевского указаний на перекличек, то есть перекличек с романом Пушкина. Я уж не буду сейчас на них останавливаться. Масса там, вот их как водопад просто. И вот русский человек, не выполняющий свое высокое предназначение, которое сказывается и в православном исповедании русского человека, и вот в нашей вот этой страсти к истине и справедливости, не просто к свободе, а вот как, вот замечательно, кстати, покойный Александр Исаевич Солженицын сказал великую фразу, когда ему спросили, ему сказали, что ну как же, все, вы говорите, все плохо, но ведь свобода же есть. Он сказал: свободы много, правды нет. Вот русский человек, который прежде всего жаждет правды и справедливости. И вот русский человек, не выполняющий своего высокого предназначения и живущий не ради правды и справедливости, а во имя своих хотений, это ужас, это злодей, это преступник. Потому что русская мафия, как говорится, самая ужасная мафия в мире. Ну, примерно это можно здесь на пушкинский язык перевести, мои суждения. Есть строка из стихотворения Пушкина «Герой», про Наполеона тоже. «Оставь герою сердце, что же он будет без него? Тиран!» Смотрите, герой, а если без сердца, то тиран. Вот это наша ситуация. Либо мы герои, либо мы прекрасные, либо мы злодеи и преступники. Потому что с большой высоты очень низко приходится падать. Но ведь вот от мыслящих русских людей, подобных Онегину и Ставрогину, зависит судьба России. Вот в чем штука-то. Кстати, вот о семантике имен Ставрогин от слова «крест», а Евгений – это благородный по-гречески. В литературе нередко Так, это Юрий Михайлович Лотман сообщает, так именовался герой благородного происхождения, но ведущий неблагородную жизнь, предавший свое высокое предназначение, грубо говоря. Ведь вот Ставрогину Хромоножка Марья Тимофеевна, рассказав о своем сне, обратите внимание, о сне своем, она ему говорит: у тебя нож в кармане. А во сне Татьяны хватает, Евгений хватает длинный нож. У тебя нож в кармане. И когда Ставрогин в ужасе бежит, она кричит ему вслед: Гришка Отрепьев, анафема! Это она цитирует и Онегина, и Бориса Годунова, сама того, может быть, не зная. Кричит анафему тому, чья фамилия от слова крест. А кто такой Гришка Отрепьев? Это монах Растрига, беглый монах, убежавший от своего сана, от своего предназначения. Наш герой Онегин с его, по-видимому, как у Печорина, высоким предназначением, тоже беглый от своего предназначения. Но не монах, хотя Евгений нередко монашеское имя, а беглый человек. Беглый человек. Человек, убегающий от человеческого в себе. Или, как Достоевский в пушкинской речи говорит, русский скиталец. Вот это и есть беглый человек. Ну и возвращаясь к проблеме двух Россий, одна Россия, в которую через прорубленное Петром окно хлынуло все, что только могло хлынуть, и другая, которая в какой-то мере убереглась. Иначе говоря, к проблеме России и Запада. Я хочу сказать тут еще об одной разнице в культурах, менталитете. Вот английский фильм «Онегин» был. В 99-м году вышел. Очень хорошо снятый, очень мастерски сыгранный, все с любовью. Вот. «Онегин» там очень грустный. Такой немного занудный, но, в общем, очень симпатичный. А Ленский сначала очень милый, но потом видно, что он какой-то туповатый и упрямый, как осел. Вот бал, флирт Онегина с Ольгой, Ленский в ярости, а Онегин просит прощения у него, чего у Пушкина нет. И не раз. Но тот, как бык уперся, стреляться и все. Еще раньше Татьяна кричит глупости Онегину насчет его письма. Он ей отдает письмо, она ему обратно возвращает. И потом она ему кричит: ты проклял себя! А чем дальше, тем она, Татьяна, становится круче, что называется. Онегин влюблен в нее, в конце сохнет и чахнет, сходит с палочкой, в таком пледом накрытый, а она стерва на коньках катается. Нет того, чтобы подойти и приголубить героя. Вот такая, как демон, черным вся катается на коньках. Вообще женщина, после его письма она лезет вдруг к мужу в кровать, а потом вдруг оставляет его происходительство в полном недоумении, потому что ничего из этого там не происходит. Вот. Вообще женщина вамп, она там. Одним словом, грубо говоря, главный герой максимально улучшен режиссером, а другие максимально ухудшены. Фильм полон жалости и сострадания к Евгению Онегину, за главному герою. Он даже в финале он сидит на балкончике у себя перед столом, зима, холод носит в одном каком-то сюртучке, перед ним рюмка водки. Возможно, он сейчас простудится, умрет и так далее. Все это жалость, невероятная жалость к себе. Потому что, фигурально выражаясь, и автор, и режиссер этого фильма – это Евгений Онегин, который ему страшно жалко себя, во всяком случае, человек такого типа. Весь фильм о том, как не везет хорошему человеку. И вот тут кардинальная разница между культурой и литературой Запада и России. Там главная у них судьба человека, то есть события его жизни, так сказать, как она складывается, а у нас поведение человека, как он себя ведет. Вот про это и написан Пушкин роман, про поведение. Но не про то снят фильм. Про что роман, им, получается, не дано понять. Так они устроены. И вот Пушкин как раз занят поведением героя, его культурой, испортившей его натуру. Я уже говорил, что существует натура и культура. Натура – это то, что дано от природы, как говорится, а культура – это то, что человек возделывает в себе, возделывает себя. Вот это его культура, это система ценностей. Культура есть система ценностей. И автор уже издавна задумал как-то помочь герою, говоря словами Ключевского, переделаться и перевоспитаться. И еще во время четвертой главы, писания четвертой главы, пишутся строфы об Одессе. Часть того путешествия, которое автор замыслил отправить героя. Но потом он это оставляет, этот замысел. Но идея путешествия его не покидает. Потому что убийство Ленского даже не пробудило Онегина. Хотя он там в тоске сердечных угрызений, рукой стиснув пистолет, и ничего с ним не произошло. Он ничего не понял. И все-таки вот у Пушкина торчала вот эта идея отправить его в путешествие, в котором он, может быть, с ним что-то произойдет. Он пытается отправить его в путешествие, когда он пишет седьмую главу, с тем, чтобы путешествие было восьмой главой, а то, что мы сейчас знаем как восьмую, было девятой главой. Девять глав – хорошее число и так далее. И возникает замысел вот этой целой главы, восьмой, в которой герой, вдруг став патриотом, проснулся, раз он патриотом, уж только Русью бредит он. А он отправляется по Руси, и чуть не пишется целая глава в черне. Потом это Пушкин опубликует в отрывках, в приложении как бы к роману. Но из этого ничего опять не получается. Путешествие Онегин таков же, как и до путешествия. И у автора больше получается говорить про себя, а не про него. И автор оставляет этот замысел. Ну, в восьмой главе есть намеки на него, про он возвратился и попал, как Чацкий, как корабля на бал. Про героя довольно мы путем одним бродили по свету. То есть это вот такие намеки на то, что какое-то путешествие все-таки было. Но само путешествие выкинуто. И ничего не удается сделать с Онегиным. А роман близится к концу. А Онегин все такой же. А делать что-то надо. Ибо проблема Онегина – это и личная проблема автора. Потому что Онегин – его второе «я». Дневник души. Недавно один мой коллега Михаил Дмитриевич Филин предположил, да, что фамилия Онегина составлена из букв, из слов «он» и «эго». «Он», «я». Ну, кто его знает? Ну, все может быть. Это дневник, который ведется в том огромном общемировом метафизическом контексте, большом времени, о котором я говорил в начале, в контексте того тяжкого пути, который был пройден после пророка. На этом пути был бунт против собственного пророка в стихотворении «Дар напрасный, дар случайный». Это самое онегинское стихотворение Пушкина «Дар напрасный, дар случайный», кстати. И этот путь привел к Кончару, к страшной картине мира без Бога, того мира, который автор раньше принял в стихотворении «Дар напрасный», принял как реальность. И вот в Анчаре как бы мы видим, что эта реальность такая чудовищная, если бы неверие автора было справедливым, оправданным, что такая чудовищная, что лучше не жить. И фактически в Анчаре это вот совершается такое творческое покаяние за свой бунт в «Даре напрасном». И там есть любопытное место. «Природа жаждущих степей его в день гнева породил Анчар». А как пророк начинается? «Духовной жаждою томим в пустыне мрачной овлачился». И дальше там тоже пустыни. И там, то есть это прямо соотносится тоже Анчар с пророком. То есть это единая история. Пророк, «Дар напрасный» и Анчар. И дальше там, и говорится, его в день гнева породило. Другой день гнева. По латыни «диес ире». И в католических богослужениях «диес ире», день гнева – это страшный суд. А здесь у Пушкина день гнева – это не страшный суд. Это день грехопадения, который был так соблазнительно описан молодым Пушкиным в «Гаврилиаде», когда, значит, сатана, очень обаятельный и соблазнительный, значит, совращает Марию. И вот этот день гнева, день грехопадения, будет помянут в восьмой главе прямым текстом. И тогда контекст романа и как произведение, и как проблема, и как история души автора, он расширится уже до библейских пределов. Будет там строфа про древо, таинственное древо, и запретный плод, с которого началась трагическая история человечества, которое на каждом шагу, как наш герой, соблазняется ближними выгодными целями, пользой, удовольствием, интересом. Человечество, которое силы тратит не на то, чтобы нести заслуженный им крест, а на то, чтобы избавиться от него. И, потеряв богосотворенный рай, воссоздать, смоделировать, самодеятельно построить рай свой, удобный, цивилизованный, технологический, построенный не на стремлении к идеалу, а на удовлетворении интересов, не на творчестве себя лучшего, а на творчестве себе лучше. Одним словом, на потреблении, которое по латыни называется «узурпация», а на церковнославянском – «истребление». Потребление – это истребление. К сожалению, почти весь мир уже сейчас считает, что ничего не случилось тогда, что ничего не случилось, что дня гнева не было, или что это ничего не значит. Даже Николай Бердяев, замечательный русский философ, в одной из своих книг говорит, что надо уже окончательно, в конце концов, надо избавиться, как говорит он, от послушания последствиям греха. Вот прям так и выражается. Роман Евгения Онегина не есть религиозное произведение, но он весь стоит на том, что в мире все-таки когда-то что-то случилось. Вот тогда случилось нечто страшное. И Россия, честно говоря, всегда помнит, что случилось нечто страшное. И в этом смысле Пушкин очень точно отражает вот наше вот это чувство. Онегин – это гражданин того мира, где стоит древо яда, анчар. В центре стоит. И не случайно он любовь в разговоре с Татьяной сравнивает с деревцом. И когда свои листы теряет каждую весну, и так видно, небом суждено. Любовь – это вот такое, значит, сегодня, да, завтра нет, потом другое, потом третье, пятое, десятое и так далее. И это вечно повторяющаяся в романе тема умерших листьев, листов, все время она повторяется. Это тоже вот отсылает туда же. И не случайно и сам герой – причина смерти Ленского и драмы героини, потому что вот такой человек. Онегин – это лишнее свидетельство того, что Россия, в отличие от всего мира, повторяю, еще помнит, что день гнева был, что это случилось. И мы продолжаем переживать следствие его. Вообще, России свойственно сознание своей греховности русскому человеку и человечеству вообще. Вот я всегда вспоминаю культовый роман и фильм, одноименный фильм «Унесенные ветром» американский. И там есть центральная фраза. Героине обаятельной. Я пойду на все, но больше никогда не буду голодать. Это кредо, это верую западного человека, особенно американского человека. Вот во имя чего надо жить, чтобы не голодать. В русской культуре тоже есть свое кредо. Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать. Говорящий это человек, он понимает, что мы живем в таком мире, который требуется искупление. Мы должны искупить тот грех, который был тогда и который все время продолжается. В смысле цивилизации это, конечно, участь наша печальная, потому что, как кто-то говорил, что у нас плохие туалеты, плохие дороги, нет того, нет сего и так далее, но я уже рассказывал, как человек, имеющий все в первой главе Онегина, и туалеты, и все на свете, как он несчастен со всей этой сытостью. Вот. А в смысле культуры, системы ценностей жизни, вот здесь у мира должна быть надежда на Россию, потому что это единственное, в общем, место, где понимают, чувствуют самое главное о человеке. И потому что Евгений Онегин – это роман о проблеме человека. Поэтому у Пушкина в 7 главе появляется в конце эпическая муза, потому что огромный масштаб проблем. Ну вот и сейчас, когда я это все рассказываю, вот сейчас эпоха, когда культ прогресса технического. Вот сделать мир максимально пригодным для потребления его человеком. Мир несовершенен, это уже в первой главе говорил, разочарование в мире, несовершенство. Бог плохой художник, он создал несовершенный мир. мир несовершенен, он плохо сделан, его надо сделать лучше. Как у Маркса говорится в тезисе о Фейербахе, значит, философы объясняли, как сделан мир, но задача стоит в том, что изменить его. Пушкин был до Маркса, но он знал Вольтера, который был предшественником, и который, в общем, исповедовал то же самое. Вот. И плод этого рационализма вольтеровского, а рационализм очень плоская вещь, когда только ум, мозги участвуют, это плоско очень, и ничего человек понять по-настоящему не может, только мозгами. Надо еще живое чувство иметь. Так вот, плод этого рационализма самый яркий – это Соединенные Штаты Америки, про которые Пушкин говорил: «Все высокое, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству», в скобках «комфорт». Вот США – молодая цивилизация, а сколько она уже за 200 лет каких-то с небольшим сделала преступление против человечества. Это и Хиросима, это и Вьетнам, Напалм, это и Косово, это и, до этого истребление индейцев, до этого рабство негров. Вот. А после этого еще Косово, потом Ирак, уже сколько? Уже на пальцах одной руки не умещаются. И это все ради удобства, комфорт существования в мире. И вот в этот смертельный мировой процесс сегодня втянута и Россия. И с распадом Союза Советского увеличение опасности прямого столкновения Востока с Западом, помимо всего прочего. А Россия-то такое занимает место на Земле. И у нее есть даже у этого места название, не наше, не мы придумали, Heartland, сердечная область мира. Это такое место, где Запад и Восток плавно переходят друг в друга, без столкновения. И вот если это распадется, то тогда миру конец. Так что от судеб России зависит судьбы мира, и мир бы должен это понимать, но не очень понимает. Пушкин не знал, может быть, предвидел, что вот такая роль у России будет геополитическая. Но, наверное, предвидел, предчувствовал. А может, и знал. Вот почему у него получается, вот у него история частных лиц, девушки и молодого человека, разворачивается вдруг в сторону темы Жанны д'Арк, спасающей Отечество. И напоминание нашествия, о пожаре Москвы. Как это у автора вышло, я не знаю, бог весть, но именно так. Он пишет здесь о подвиге Татьяны, который не сознает этого подвига. Ну, все это не теория, это не мудрствование поэта, не философия, это его личный опыт, это жизнь его, это проблема его, драма и боль. Ведь он же писал, и с отвращением читая «Жизнь мою я трепещу и проклинаю». Это же тоже Онегин. И вся цепь связанных с этим стихов вот началась с текста, которую я читал еще при первой главе, если не ошибаюсь, возникшего одновременно с первой главой. «В те дни, когда мне были новы все впечатления бытия», и так далее, и так далее. Тогда какой-то злобный гений стал тайно навещать меня. И неистощимой клеветой он провидение искушал, он звал прекрасной мечтой, он вдохновение презирал, на жизнь насмешливо. То есть вот это несовершенный мир, вот демон этот самый. И демон творения, я уже, по-моему, говорил, что это как бы генетический код романа Евгения Онегина. Его герой – дух отрицания или сомнения, как сказал сам Пушкин. И после этого творения мрачного Жуковский Василий Андреевич написал Пушкину: «Ты создан попасть в Боги, вперед! Плюнь на своего демона, в общем, откажись от него, прогони его!» И вот эти стихи, в те дни, когда мне были новые, демон отзывается в последней главе, с самого ее начала, но в совсем другом ключе.